Глава 22. Бойня в день святого Валентина. Громкие звуки казались такими частыми и равномерными, что принять их за выхлопы машин, работающих на плохом бензине, было невозможно. В период запрета на алкоголь ради лишнего доллара прибыли разбавляли все от спирта до бензина. Миссис Джанет Ландесман, жена следователя Чикагской прокуратуры, сразу поняла, что слышит отчетливые звуки выстрелов, которые, как ей показалось, прогремев на противоположной стороне улицы, заставили дребезжать стекла в закрытом окне кухни. «Это стреляет из автоматов», — сказала она себе, и, бросив гладить белье, побежала к окну. Из ее квартиры на Норс-Кларк-стрит, 2124, улица казалась мирной. В тот день, день Святого Валентина, шел небольшой снежок. Миссис Ландесман не увидела никаких следов недавней стрельбы, однако возле гаража транспортной компании творилось что-то странное. Она подумала, что стреляли внутри, за его мрачными кирпичными стенами. Выстрелы могли означать только одно — убийство. Женщина накинула пальто и, спустившись всего на один лестничный пролет, оказалась на улице. Внизу она увидела мужчину, который сразу крикнул ей: «Вызовите полицию! Поднимитесь наверх и вызовите полицию! Здесь произошло убийство!» Мужчина показал рукой на двери гаража. Миссис Ландесман помчалась обратно в свою квартиру и позвонила в полицию. Меньше чем через 2 минуты сержанты Томас Лофтус и Фред О'Нил на полном ходу затормозили у ворот гаража и, выскочив из машины, вошли внутрь. Охваченная страхом и любопытством, миссис Ландесман последовала за полицейскими в гараж. Внезапно Лофтус и О'Нил остановились, будто налетели на каменную стену. Миссис Ландесман, только взглянув на то, что поразило полицейских, повернулась и с визгом бросилась вон из гаража. В гараже у стены, изрешетченной пулями, лежали окровавленные тела 7 мужчин. Кровь текла по полу к сточному отверстию, и, капая в него, нарушала тишину. «Боже мой!» — в ужасе проговорил О'Нил. «Это настоящая бойня!» «Да, бойня!» — согласился Лофтус. «Бойня!» Полицейские подошли к жертвам, чтобы посмотреть, не остался ли кто-то жив. У первого убитого голова была разбита так, будто в него выстрелили из пушки. Второй, третий и четвертый лежали на спине, уставившись в потолок остекленевшими глазами. Пятый стоял на коленях, причем верхняя часть его туловища лежала на стуле, который кровь медленно окрашивала в красный цвет. Похоже было, что его убили, когда он молился. «Эй!» — вскричал О'Нил, подойдя к еще одной жертве. «Этот парень жив! Надо срочно отвезти его в больницу!» Лофтус и О'Нил, наклонившись над раненым, сказали: «Держись, парень! Мы отвезем тебя в больницу, врачи поставят тебя на ноги!» Ответа не последовало. Лишь сдавленный вздох и кашель, вызвавший кровотечение. Кровь потекла струйкой, следовательно, у человека было повреждено легкое. Полицейские подняли раненого и понесли к машине. Лофтус и О'Нил почувствовали облегчение, увидев, что к ним на подмогу приехали еще 6 полицейских во главе с капитаном Томасом Кондоном. По дороге в больницу О'Нил неожиданно опознал того, кто лежал на заднем сиденье, едва дыша и истекая кровью. «Том, это Фрэнк Гузенберг!» — чуть не закричал О'Нил. Любой полицейский в Чикаго знал этого человека. Вместе с братом Питом он много лет верно служил банде Джорджа Морона и был одним из тех, кто не хотел участвовать в борьбе за мир, который вел Капоне. Ошибкой Гузенберга было то, что он попытался свести счеты с пулеметчиком Джегом Макгурном. Отправив Гузенберга в больницу, лейтенанты Джон Салливан и Отто Эрландсон из подразделения по расследованию убийств начали осмотр и опознание остальных убитых. «Труп номер один», — продиктовал Салливан, записывающим Эрландсону. «Пит Гузенберг». Пит был преступником 25 лет и своих 40. В его преступном досье числились воровство, грабежи, хулиганство. Он просидел 3 года в тюрьме штата Иллинойс в Джулиете и еще 3 года в федеральной тюрьме за ограбление в 1923 году Дайрборнского почтового отделения, похитив $4 миллиона. Позже он стал членом банды Морона. Полицейские нашли в его кармане $447 наличными, бумаги и письма. С пальца Пита сняли перстень с крупным бриллиантом. Его останки вынесли на улицу и увезли в морг. Пока Салливан и Эрландсон занимались убитыми, другие сыщики опрашивали соседей, пытаясь найти свидетелей, которые могли бы дать необходимые показания. Было совершенно очевидно, что стрельба в гараже велась из автоматов и ружей. Не вызывало сомнений, что жертв сперва выстроили вдоль стены спиной к палачам. Но кто были эти палачи? Сколько их было? Как они заманили противников в гараж? Как им потом удалось скрыться? И самый важный вопрос — за что с этими семерыми расправились столь жестоко? Джанет Ландесман, которая позвонила в полицию и увидела затем ужасную сцену за дверью гаража, была первой, чьи показания выслушали полицейские. Она вспомнила одну деталь, которую забыла сообщить полицейскому сержанту, разговаривая с ним по телефону. Как только я выскочила на улицу, перед тем, как неизвестный мужчина попросил меня позвонить в полицию, я увидела большой автомобиль на западной стороне улицы. Он медленно тронулся с места, а затем резко набрал скорость, обогнал трамвай с левой стороны и пропал из вида. Поиски других свидетелей продолжались. Тем временем лейтенанты Салливан и Эрландсон подошли к коронеру, доктору Герману Бундесену, который считал пулевые ранения на очередном трупе. «По меньшей мере 13, — сказал он, поднимаясь на ноги. «Похоже, их пристрелили, как собак, не дав возможности оказать сопротивление». Другой сыщик указал на стену, изрешеченную из автомата. «Посмотрите, пули прямо торчат из стены». Лейтенант Эрландсон засунул блокнот с записями в карман и вытащил складной нож и чистый белый конверт. Он подошел к стене, выковырял 7 пуль 45-го калибра и положил в конверт. После этого он возобновил осмотр и опознание жертв. «Тело номер 2, — сказал он, — это Адам Хейер. Хейер, он же Фрэнк Снайдер, был владельцем транспортной компании, арендовавшей гараж. Он был также совладельцем псарни и стадиона для проведения собачьих бегов, к который конкурировал с принадлежащим Капоне клубом Готор. Хейру было около 35 лет. В 1908 году он был приговорен к году тюрьмы за ограбление, а затем в 1916 году получил новый срок за мошенничество. «Ну и ну!» — воскликнул один из сыщиков, услышав имя Хейер. «Этот парень был мозговым центром банды Морана». «Да», — отозвался другой, — «держу пари, что когда Джон и Отто окончат опознание трупов, окажется, что все убиты из банды Морана». Похоже, Капоне приехал в город специально для того, чтобы разделаться с парнями Морана. Лейтенант Салливан сунул руку в карман убитого и достал $1399. Неожиданно в гараж с улицы вбежал один из сыщиков. Он подошел к капитану Кондону. «Мы нашли даму, которая утверждает, что убийство совершили полицейские. Я подумал, может быть, вам лучше самому поговорить с ней?» «Что?» — воскликнул Кондон. «Это невозможно». Капитан и сыщик вышли из гаража, перешли на другую сторону улицы и поднялись в квартиру миссис Альфонса Морин. Часть окон ее квартиры выходила прямо на гараж. «Я стояла у окна и смотрела на улицу», — повторила миссис Морин свои показания капитану. «Вдруг я увидела, как два человека выходят из гаража, держа руки вверх. Позади них шли двое с револьверами в руках, похожие на полицейских в форме. Они сели в машину и уехали в ту сторону». Она указала на юг. Другие полицейские в это время опрашивали остальных свидетелей, по крупинкам воссоздавая картину преступлений. Четверо, возможно, пятеро убийц сидели в большой черной машине, очень похожей на Кадиллак. Затем один из них остался за рулем, а остальные вошли в гараж и перестреляли врагов. Вопрос о том, стреляли трое или четверо, оставался чисто академическим. Из автоматов и двое убийц могли застрелить семерых, заявил доктор Бундесен. Вот одному это не под силу, тем более жертва номер три изрешечена оружейной картечью. Осматривая труп, он указал на развороченное выстрелом лицо, торчащие кости и разбитую челюсть. «Стреляли из ружья», — сказал он, — «причем с очень близкого расстояния». «Дело номер три», — продиктовал лейтенант Салливан своему партнеру Эрлансону. «Это Джон Мэй, бывший медвежатник, отец семерых детей, возраст за 40 лет. Мэй с преступностью завязал и начал зарабатывать на жизнь честным трудом, как механик по ремонту грузовиков транспортной фирмы. Значит, ему было суждено очутиться здесь, когда началась бойня», — заметил Эрлансон. «Скорее всего, убийцы не хотели оставлять в живых ни одного свидетеля». Но свидетель все же существовал. Казалось, ему недолго оставалось жить, но он держался неплохо, несмотря на несколько пулевых ранений. Фрэнку Гузенбергу удалось прожить достаточно долго, чтобы опознать убийц в больнице сразу после операции. Сержанты Лофтус и О'Нил стояли в операционной, ожидая возможности допросить его. У них была телефонная связь с гаражом, который стал своего рода полевым штабом полиции, судебных представителей, а также следователей прокуратуры штата. Дальнейший ход следствия зависел от того, что скажет Гузенберг. Он один мог назвать имена убийц и, возможно, мотивы убийства. Печальная процедура опознания трупов тем временем продолжалась. «Тело номер четыре, наш старый приятель Альберт Вайншенк», — сказал лейтенант Салливан. Он таки побывал в химчистке. Это был намек на связи Вайншенка с известной компанией, занимавшейся чисткой и крашением тканей, престижной фирмой, которую Моран, очевидно, надеялся использовать для того, чтобы заняться рэкетом, связанным с химчисткой и крошением. В качестве приманки Вайншенк получил от Морана финансовую поддержку для содержания клуба «Алказар» на Бродвее 4207, который стал также местом продажи нелегального спиртного Морана. «Я насчитал $18 наличными», — сказал Салливан Эрлансону, который занес эту цифру в блокнот. Затем Салливан снял с пальца холеной левой руки убитого бриллиантовое кольцо, которое тут же передал Эрлансон. «Не забудь, пожалуйста, это», — сказал он, передавая своему партнеру чековую книжку. Эрлансон раскрыл ее и присвистнул. «Здесь на счету $42 580, а говорят, что преступная деятельность невыгодна». «Боже правый!» — воскликнул Салливан, вынимая документы из кармана жертвы номер 5. Голову убитому размозжили, выстрелив с близкого расстояния из охотничьей двустволки. Выстрел в затылок превратил лицо в кровавое месиво. Салливана потрясло имя, которое он прочел в водительских правах жертвы. Рейнхард Швиммер, окулист, врачебный кабинет которого находится в центре города. Он не был бандитом, но тем не менее никто из жителей Чикаго, дороживших своей репутацией, не имел с членами банд таких близких отношений, как Швиммер. Он был самым популярным окулистом среди большинства чикагских гангстеров. Но не только это связывало его с преступным миром. Швиммер был из тех чудаков-психопатов, которые более всего почитают геройство. Доктор принадлежал к фанатикам, восхищавшимся бандитами. Он искал общество громил и рэкетиров и часто хвастался своими связями перед друзьями, говоря: «Смотрите, а не то я могу сделать так, что вас поколотят». Это была всего лишь дурная шутка, но многие не сомневались, что их убьют, если об этом попросит Швиммер. «Ну что ж, он искал приключений и в итоге нашел», — заметил Салливан, передавая бумаги и бумажник Эрлансон. Следователи подошли и, положив тело на носилки, закрыли простыней и отнесли в машину, чтобы отвезти в морг. «Ну, наконец, последний», — сказал Салливан. «Тело номер 6». Имя, которое он прочел вслух, поразило всех следователей и полицейских. Джеймс Кларк, свояк Морана, за которым числился длинный список недоказанных убийств. Кларк, которому перевалило за 4-й десяток, сидел в тюрьме штата Иллинойс за разбой и ограбление. В последние годы ему удавалось избегать ареста, хотя он был одним из главных боевиков Морана. Коронер Бондесен обратился к следователям и репортерам, набившимся в гараже. «Джентльмены, попрошу вас освободить помещение. Необходимо подготовиться к следственному эксперименту по воссозданию сцены убийства. Если среди вас добровольцы, готовые изображать убитых, нам придется немного порепетировать». Добровольцы вышли вперед и позволили выстроить их вдоль стены, как гангстеров, которых перестреляли. шеф сыщиков Иган обобщил подробности, доложенные ему детективами, и теперь комментировал происходящее. «Во-первых, — говорил он, указывая на дверь, — они вошли с автоматами и ружьями. Двое были в форме полицейских. Все очень просто. Бандиты Морона подумали, что видят перед собой полицию, приехавшую, чтобы проверить, не держат ли они у себя оружие. Если бы дело обстояло иначе, убийцы не прошли бы за перегородку и не смогли бы выстроить тех, кто был здесь, вдоль стены. Скорее всего, бандиты в полицейской форме вошли первыми. Они, вероятно, крикнули: «Руки вверх! Вы окружены!» Это людей Морона не удивило. Их и раньше арестовывали и сажали в тюрьму. Поэтому она, видимо, позволила мнимым полицейским разрушить себя. Оставшиеся двое, очевидно, держали свои автоматы наготове. Получив сигнал, они вошли в помещение и прицелились за считанные секунды. Автоматчики, наверное, стояли в разных углах гаража. Тот, что был слева, дал очередь слегка направо по головам. Второй целился пониже и справа налево. Где-то в центре был человек с охотничьим ружьем, стрелявший без разбора по всем стоявшим вдоль стены. Вы видели, что двоим он едва ли не снес головы. Иган указал на кровавые пятна с кусками кожи на кирпичной стене. «Из всего сказанного, — подытожил он, — следует, что перед нами стоит задача раскрыть самое крупное убийство в истории Чикаго. Как вы объясните то, что миссис Морин, по ее словам, видела полицейских, которые отвели двоих с поднятыми руками из гаража в машину?» — спросил коронер доктор Бундесен. «Очень просто», — ответил Иган. «Когда все было кончено, двое в форме вывели своих сообщников из гаража с поднятыми руками, изображая на всякий случай, что там был проведен арест, и что стрельба, которую могли слышать люди, была связана с этим арестом. Однако главный вопрос, кто из боевиков Капоне, если это в самом деле была его операция, осуществил эту бойню в день Святого Валентина, оставался без ответа. Получить этот ответ можно было только от умирающего Фрэнка Гузенберга, который к этому времени очнулся после операции, допрашивал его сержант О'Нил. «Фрэнк», — уговаривал О'Нил, — «все погибли, и твой брат Пит тоже. Скажи, кто это сделал?» Губы у Гузенберга задрожали, как только он попытался заговорить. Наконец, едва слышно, он произнес: «Я не буду говорить. Дайте мне глоток воды». Снова и снова О'Нил просил гангстера назвать убийц. И каждый раз наталкивался на твердый отказ. Доктор, стоявший рядом, проверил дыхание пациента и его пульс. «Он слабеет», — сказал он. «У вас осталось очень мало времени». «Фрэнк, послушай меня», — продолжал О'Нил. «Ты должен совершить хороший поступок. Скажи мне, кто это сделал?» Гузенберг кашлянул несколько раз и попытался вздохнуть поглубже. «Сержант, укройте меня», — прошептал он. «Мне холодно». «Ты хорошо укрыт, Фрэнк, теплыми одеялами. Все равно мне холодно. Дайте еще одно одеяло или бутылку с горячей водой к ногам». Он замолчал. Холод, который ощущал Фрэнк Гузенберг, был холодом смерти. Его глаза закрылись, и голова склонилась на грудь. Он стал седьмой жертвой самой крупной бойни в преступном мире за все время его существования. Когда смерть отняла последнюю возможность раскрыть это ужасное преступление, общественное возмущение достигло беспрецедентного масштаба. Негодующие голоса осуждали десятилетнюю борьбу бандитов, превратившую улицы города в стрельбище. Однако теперь остатки банды Дайно Баниона были разгромлены. Война закончилась. В Чикаго окончательно утвердился Альфонсо Капоне.